Насколько я помню, арфа прекратила играть в тот момент, когда детишки открыли люк. С одной стороны это отрезало им путь назад, а с другой отсекало возможных преследователей. Снова активировать арфу я не смогу. Спеть, от моего пения в прошлой жизни мухи дохли на лету, да и в голову ничего на английском не приходит. Так, ошметки всякие вроде Yellow Submarine. Так и не придумав ничего умного, я добралась до заветной двери и заглянула внутрь. В тот самый момент, когда Поттер и Уизли прыгнули в люк, арфа перестала играть, Цербер очухался, а меня со всей дури толкнули в спину. Сзади с грохотом захлопнулась дверь. А-а-а. Пушок как в замедленной съемке повернул ко мне три своих головы. Йинс, пхиерком дьейсонне, зви, пхиерком дьейсонне, дри, сие из гдерхилс тестерн воналлин, вир, унт виртнее вомхим милфаллин, фунф, пхиерком дьейсонне, сечс, пхиерком дьейсонне, сиебин, сие из гдерхилс тестерн воналлин, ачт, ниун, пхиерком дьейсонне, затянула я дрожащим голосом. Пушок плюхнулся на задницу и раскрыл все три пасти от удивления. В стрессовой ситуации я действую автоматически, не раздумывая. Могу даже броситься на более сильного противника. Страх и осознание опасности приходит потом. Похоже, что именно это свойство моей натуры и спасло мне жизнь. Гадский песик тупо пялился на меня подсонне, начал зевать подохнет дичь, захрапел под Лили Марлейн. Сама не знаю, чего меня на немецкий пробило. Но Лили Марлейн в прошлой жизни была четким сигналом, что только что была выпита последняя рюмка, и продолжать банкет не стоит ни в коем случае. «Виеинст Лили Марлейн», — взвыла я хриплым голосом, ныряя в люк, потому что дверь за спиной не подавалась. «Эфу, теперь можно расслабиться, не в смысле упасть мордой в салат, а просто расслабиться. Все-таки в таких условиях не так-то просто достать палочку, да и потерять ее в силках запросто можно». Мягкая подушка медленно пропустила меня вниз, и я не без комфорта опустилась на каменный пол. «Ну что, самодура виноватая, том первый, никогда нельзя недооценивать противника, даже если я намного старше, вроде как умнее и даже знаю канон, а ведь собиралась всего-то проследить за придурками и вызвать авроров. Кто же меня толкнул? Дамблдор вряд ли. Он еще с ума не сошел, Крауч тут все перевернет, случись что с внучкой, тем более что страшно даже представить, как будет выглядеть труп после встречи с Пушком, а разыграть побег в запретный лес не получится, это могли быть близнецы, они не думали о последствиях своих выходок, может и рассчитывали меня попугать, а потом выпустить, но дверь могла и блокироваться, или перетрусили и смылись, чтобы на них никто не подумал. Вызывать авроров сейчас бесполезно и опасно. Во-первых, эти помещения могли быть экранированы, как класс взяти во время экзаменов. А во-вторых, доказать, что меня именно толкнули, я не смогу, и дам Дамблдору тот самый повод для шантажа деда. Ну что ж, поборемся. Профессор, вы где? Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Поттер и Уизли сейчас ловит ключ. Вряд ли полоса препятствий поменялась. Разве что логическую задачку от сней поубрали. Шахматы и метла – то, что нужно для двух мальчишек. А у меня есть идея. Не знаю, отслеживается ли количество народу, которое находится в этом аттракционе. Может и нет, слишком много чар тут намешано, могут конфликтовать друг с другом. По идее я могу попробовать вызвать домовика. Дилли вполне может перенести меня домой к Краучам или в спальню первого курса. Но сперва стоит все-таки посмотреть, что тут и как, может и так удастся выбраться. В зал, где должны были быть ключи, я заглянула крайне осторожно, хотя могла бы вломиться стопотом и грохотом. Поттер азартно гонялся за ключом с помятым крылом, а Уизли громкими криками подбадривал его снизу. «Тоже мне, великий летун, гроза дельтапланов. Манящие чары мне показывал Барти еще зимой, и я ими пользовалась, правда, не особо афишируя, но это никого не интересовало». Мои чистокровные соседки это заклинание тоже отлично знали, так что я спокойно прицелилась и призвала ключ, а дверь запечатала коллапортусом. Вряд ли Уизли знает что-нибудь круче Эллахаморы, а это заклинание открывало только обычные, а не магические замки. Убьет их там вряд ли, Флитвик не зверь, да Уизли в каноне и после удара ферзя выжил. Ну, получит по мордасам, так меньше лазить в неположенных местах будут, а теперь можно и Дилли вызывать. За дверью послышался грохот и крики, а меня кто-то довольно крепко схватил за шиворот. Не успела я испугаться, как опознала хорошо знакомый запах трав и зелий. Сам нашелся. «Профессор», — тихо сказала я, — «не с вашей репутацией хватать в потемках маленьких девочек, мисс Скрауч». прошипел Снейп. «А вы что тут делаете? Ну, да чего же он не оригинален? Меня отпустили». Я обернулась. В свете люмоса Снейп, будучи все еще в своем обличье, но уже в мантии Квиррелла и с тюрбаном на голове, смотрелся на редкость комично. Меня разбирало дурное веселье. «А у вас тюрбан размотался, сэр», — ехидно сказала я. Он непроизвольно схватился за голову и ругнулся. «Все, мисс Крауч, отдавайте ключи и валите отсюда, пока директор не появился. Потом поговорим. А вы меня не выдадите, сэр?» «Уверена, что мы можем договориться». «Ключ, мисс Крауч». Я протянула вяло трепыхающий крылышками ключ. Его тут же изъяли. Меня снова взяли за шиворот и подтолкнули к неприметной дверке. «Бегом в гостиную. Завтра поговорим. И никому ни слова, а то я за себя не ручаюсь. Спокойной ночи, сэр. Удачи вам. И спасибо. Эфу. Ладно, поговорим, значит, поговорим. И что-то мне подсказывает, что ничего плохого со мной не случится. Облевитом меня и на месте можно было приложить. Теоретически я могу поиметь шантажиста, но есть более вероятный шанс обзавестись серьезным союзником. Но письмо Краучу и записку себе на случай, если вдруг что-то забуду, я напишу. Обязательно. А теперь и правда стоит поторопиться. О рыжих мы разъясним. Чуть позже. В гостиной ожидаемо никого не было. Все, кто был не в курсе, мирно спали. А те, кто меня втолкнул к пушку, прикидывались. Придурки переступили черту, я просто обязана отомстить. Можно, конечно, и старших привлечь, а можно и самой все обдумать. У нас на следующий год Василиск должен быть, он тоже кушать хочет, и паучки в лесу зело голодные. Ладно, что-нибудь придумаем, а сейчас и правда лучше лечь спать, хотя уснуть вряд ли получится. Эх, успокоительного бы. В душе я нервно хихикала, вспоминая Снейпа в тюрбане. Кстати, ему он шел больше, чем Квиреллу, было в мастере зелий что-то восточное. Интересно, из чего Волдеморду трансфигурировали? Ой, не могу. Так, пора успокаиваться. Успокаиваться, я сказала, пока всех девочек не перебудила. Я тихо задернула полог, накрылась одеялом и задумалась. Так, в одном я оказалась права. Снейп заметил меня, так сказать, визуально. Чары количества народа не отслеживали. Зашла я почти сразу за пацанами, так что меня и на входе не засекли. У Снейпа есть какой-то свой план, что уже интересно. Завтра, видимо, у него будет возможность со мной поговорить, пока Дамблдор будет занят разбором полетов. По идее, директор должен был появиться на поле боя с минуты на минуту, чтобы держать все под контролем и чего-то там наколдовывать. Возможно, поддерживать иллюзию, пока Снейп будет кривляться перед зеркалом. Не, профессора точно спасать надо, нельзя так над людьми издеваться. А вот что я ему скажу, но утро вечера мудренее. Надо спать, овечек, что ли, посчитать, или Волдемордов. На 50-м Волдеморде я уснула. На утро было несколько странно. Близнецы Уизли сперва выдохнули при виде меня, но потом вздрогнули, когда я ответила мерзкой ухмылкой. Надо будет у Барти поинтересоваться на предмет всяких занятных ритуалов. Можно ли что-то сделать с врагами, которые покушались на твою жизнь, но которых при этом нельзя привлечь по закону? Наверняка у волшебников что-то такое есть, особенно у старых семей. А разобраться таким образом гораздо интереснее, чем привлекать официальные власти и прессу. У древних с фантазией было все в порядке. Поттер и Уизли отсутствовали. Девочки спросили, где меня носило. Я сказала, что засиделась с книгой. Вроде, поверили. Снейп за завтраком присутствовал, в отличие от Дамблдора, которого по-прежнему не было. Так что мастер зелий явно знал, о чем говорил. По идее, мальчишки должны были нехило огрести от ключей. Потом были шахматы, а покоцанный Рон мог чего и напутать, хотя фигуры явно были заколдованы под него. Ну и собственно судьбоносная встреча у зеркала. Детишки явно в больничном крыле и скоро оттуда не выйдут. А уже вечером прощальный пир. Добавлять баллы за развлекуху в отсутствие главных героев как-то не камильфо. Так что реанимационные мероприятия надолго не растянутся. А в Мунга обращаться нельзя, это огласка. Я вопросительно взглянула на Снейпа. Он резко кивнул. Ну все, пошла сдаваться. Как бы меня ни спросили. «Кто вы, доктор Зорге?» А нефиг было прикалываться. Мы встретились у дверей его кабинета, зашли внутрь, молча, сели. Кресло для меня в этот раз никто не трансфигурировал, пришлось устраиваться на неудобном стуле. Хорошо еще, что лампу в глаза не направил. Снейп сложил ладони домиком и мрачно уставился на меня. Я вздохнула и опустила глаза. «Итак, мисс Крауч, я могу узнать, как вы попали в запретный коридор. Да, сэр, я решила проследить за Поттером и Уизли, и если за той дверью окажется что-то, чего не должно быть в школе, то вызвать Авроров. Пусть бы они разбирались. Он на мгновение прикрыл глаза. Ну да, закрыть школу от Авроров директор не мог. Да и вообще, скорее всего, те чары, что блокируют подобные вызовы, можно накладывать только на ограниченное пространство. Хотя уже и не знаю. Ну прибегают Авроры. Тут у нас Пушок, а дальше Снейп в тюрбане, в засаде. И что бы было. Однако вы этого не сделали, пересилив себя, прошипел мастер зелий. Дело в том, сэр, что меня втолкнули в комнату, а дверь закрылась. Арфа перестала играть, пес проснулся, а дверь не открывалась, и я начала петь. Снейп выдохнул. Вам очень повезло, мисс, и вы должны это понимать. Я был неподалеку и услышал пение, но войти не смог, так как активировался следующий уровень ловушки. И как вы только догадались. Так ведь Арфа, сэр, я шмыгнула носом. У Макглав есть похожие легенды. Мне очень жаль. Я знаю, что ужасно пою. Меня, честно говоря, несколько заинтриговал репертуар, буркнул профессор. Просто первое, что пришло в голову, ответила я, а потом я опознала дьявольские силки и смогла расслабиться. А Поттера с дружком зачем было запирать? Из мести, сэр. А меня как узнали? По запаху, сэр. Он дернулся и обнюхал собственную мантию. От вас пахнет травами и зельями, сэр, пояснила я. И этого мужика называют грязнулей. Да у него пунктик на этом, очень уж взгляд был заполошный, когда я про запах упомянула. Он вздохнул. А теперь подробно, мисс, зачем вы вообще потащились за двумя идиотами, и кто, по вашему мнению, втолкнул вас в комнату с Цербером? Я весь внимание, и я начала рассказывать. Сэр, мы с вами обсуждали, что Поттер и Уизли скорее всего захотят украсть то, что спрятано в запретном коридоре, сказала я. И мне показалось очень странным, что их разве что кентавры не подслушали, но до этого никому не было дела. Это значит, что кому-то для чего-то надо, чтобы у мальчиков были приключения, и чтобы они знали, что законы писаны не для них. А мне это не нравится. Во-первых, это просто несправедливо. А во-вторых, Поттер и Уизли в школе не одни, могут и другие студенты пострадать. Поэтому, убедившись, что меры по предотвращению этого безобразия не приняты, я решила проследить за двумя оболтусами и известить власти, если окажусь права. Вообще-то, это долг каждого порядочного человека. Меня так воспитывали. Снейп тяжело вздохнул и опустил голову. Волосы на мгновение закрыли его лицо, и он вдруг стал похож на несчастного черного кота. Но он мгновенно собрался, поднял голову, и впечатление рассеялось. «Мисс Крауч», — тихо сказал он, — «вы совершенно правы, но позвольте дать вам совет». «Не лезьте в это дело, вы разумная молодая особа и уже поняли, что у нашего директора большие планы на Поттера, и он все равно доведет дело до конца, а вот тем, кто попытается встать у него на дороге, не позавидуешь. Поттера вам не жалко, сэр, вдруг бы его собака съела? Поттера, в отличие от вас, страхуют, мисс, вы же вчера только чудом не погибли. Кстати, вы знаете, кто вас втолкнул к псу? Прямых доказательств у меня нет, сэр». Но близнецы Уизли довольно подозрительно выглядели сегодня утром. Я не думаю, что это была именно попытка убийства, но мне не нравится их поступок, и то, что они никому ничего не сказали. Хотя это понятно. Понятно? Переспросил Снейп. Сэр, мне отец рассказывал про такое. Был случай, когда ребята играли, и один из них случайно упал в заброшенный колодец, а им туда было запрещено ходить. Так вот, другие дети, вместо того, чтобы позвать на помощь, просто убежали и молчали. Того мальчика долго искали, а когда нашли, то он уже умер, у него позвоночник был сломан, но до этого он был жив несколько часов, и если бы другие ребята не промолчали, то его можно было бы спасти. Понимаете, мне папа несколько раз после этого сказал, что наказание – это ерунда, все можно исправить, кроме смерти. Снейп кивнул. «У вас очень разумный папа», – сказал он, – «я так понимаю, что речь идет о мистере Гринджере». «Да, сэр, я знаю, что он мне не родной, но ведь он меня вырастил. И что вы собираетесь делать? Мне надо посоветоваться с мистером Краучем. Я не знаю многих нюансов, и доказательств у меня нет». Он снова вздохнул. «Вы в своем праве, мисс Крауч. Я никому не сказал, что видел вас в том месте, и надеюсь на ответную любезность. Я тоже никому не скажу, что видела вас там, сэр, кроме мистера Крауча. Он должен знать». «Согласен на мистера Крауча, кивнул Снейп, и если он захочет со мной встретиться, то отвечу и на его вопросы. На какие смогу, конечно. Договорились, сэр. И у меня еще просьба. Мы могли бы с вами иногда разговаривать о зельях и вообще. Или вам запретили? Зачем вам это, мисс Скрауч? Он помассировал переносицу. Я мерзкий тип, ругаюсь, обижаю гриффиндорцев. Но с вами интересно, сэр, очень интересно. Ладно, мисс Скрауч, я что-нибудь придумаю. А теперь идите, вас друзья ждут. До встречи, сэр. До встречи, мисс Скрауч. А все-таки, почему вы не удивились, увидев меня в тюрбане Квирелла? Все просто, сэр. Если это была постановка с похищением и спасением некоего артефакта, то преступник должен или бежать, или быть пойманным, или и вовсе погибнуть. Профессор Квирелл сейчас в Мунго и вряд ли вернется в Хогвартс, а вы тут нужны. Вот вам и пришлось изображать именно его. Это логично. Да, мисс, все именно так и было. Я встала и пошла к двери, обернулась на пороге. Он с каким-то странным выражением смотрел мне вслед. «Луи», — сказала я себе, выходя в коридор, — «мне кажется, что это начало прекрасной дружбы», и отправилась в гостиную. Впереди был прощальный ужин, а завтра начинались каникулы. Поттера и Уизли выпустили из больничного крыла как раз к началу пира. Выглядели они несколько бледновато, но особых повреждений видно не было. Собственно, я не удивлюсь, если большая часть ключей в том зале была иллюзией, но выложиться в плане магии мальчишки должны были по полной, и что-то не выглядели они уж очень довольными, как и Дамблдор. Ну, он-то, скорее всего, в темпе демонтировал полосу препятствий. Привлечь деканов посреди дня сложно, кто-то должен за учениками следить, кое-что могли и домовики убрать, но был остаточный магический фон, да и не все можно удалить простым взмахом волшебной палочки. Сил в аттракцион было вбухано довольно много, а может у директора и какое неприятное открытие случилось, Снейп не расскажет, но если пацаны лезли именно красть, то у зеркала должна была разыграться весьма занятная сценка, совсем не такая, как у Роулинг. Жалко, что не узнаю. Директор объявил о результатах соревнования. Ну что, и безо всяких громадных штрафов впереди был Слизерин. На семейку Уизли в плане потери баллов можно положиться. Хоть наизнанку вывернись, хоть философский камень создай, эти идиоты просрут все. И как им еще темную не устроили, раз уж эти баллы так важны. Началась раздача слонов. За мужество, за дружбу, за лучшую шахматную партию. Хорошо, что ни Вилла там не было. Ну и меня кроме Снейпа и близнецов никто не видел. Маккошка лучилась довольством так, что даже светилась по краям. А она еще большая дура, чем я думала. Как будто никто не понял, на каком месте находится Гриффиндор на самом деле. Снейп сидел с кислой миной. Ну да, ему еще своих успокаивать. Флитвик и Спраут тоже не были в восторге. Несколько слизеринцев дернулись, но Снейп буквально придавил их взглядом к скамейкам. Даже за нашим столом многие кривились. Поттер тоже не выглядел счастливым. Ну да, нужны ему эти баллы, он на кучу золота рассчитывал. Дамблдор нес чепуху, забалтывая аудиторию. Наконец появилось угощение. Как-то это все неправильно, заметила Лаванда, придвигая к себе блюдо с курицей. Невилл встрепенулся и стал ухаживать за девочками. «Гермиона», — сказал он, — «ты приедешь ко мне в гости на день рождения, и вы все тоже, Дин, Шеймус, девочки, конечно», — кивнула я. «Девочки, а я жду вас через неделю», — сказала Фэй, — «и вас, ребята, тоже». «Ха», — сказал Шеймус, — «а давайте все вместе пойдем на матч по квиддичу. Наши играют, у них, знаете, какая группа поддержки, леприконы». «Вон, Гермиона точно не видела, и Дин тоже. У меня кузен может достать билеты для всех». «О, надо будет списаться и договориться», — сказала Парвати, — «я тоже леприконов ни разу не видела. Кстати, и мы с сестрой будем рады, если вы к нам на день рождения придете». Поттера и Уизли никто не приглашал, что показательно. Не знаю, переживали они по этому поводу или нет. Наконец ужин закончился, все разошлись по гостиным. Я еще раз проверила свои вещи и убедилась, что ничего не забыла. Не в сундуке были только сумочка с купальными принадлежностями, гребешки и смена белья. Вот и славно. После завтрака все отправились в Хагсмит. Деканы следили за тем, чтобы никто не отстал, и все сели в поезд. Несколько ребят, которые жили в этой деревушке, распрощались с друзьями и отправились домой. Мы с девочками и Невиллом заняли два соседних купе. Жалко, что пока не знаем чары расширенного пространства, вздохнула Лаванда. «А их можно применять в поезде?» — спросила я. Папа говорил, что они так делали, когда на старших курсах учились, сказала Фэй, так что можно. Обязательно выучу эти чары, улыбнулся Невилл. Вот так из неуверенного в себе Рохли потихонечку растет сильный маг, который ни капельки не сомневается, что освоит сложнейшие чары. А всего-то и надо было. Немного внимания и поддержки, ну и подходящая волшебная палочка. Ай да я, до Лондона Хогвартс-экспресс идет намного быстрее, чем до Хогсмита. Дело, как мне объяснили, в том, что магических поселений и замков просто так не достигнешь. Не знаю, у Роулинг никаких объяснений этому феномену не было. Главное, что теперь не надо было трястись весь день. Меня встречал дед. Очень рад тебя видеть. Кивнул он и уменьшил и положил в карман сундук, поудобнее перехватив переноску с Бетти. Мне осталась клетка скрипки. Вечером будет праздничный ужин в честь окончания первого года, сказал Крауч. У меня только превосходно, похвасталась я. Он улыбнулся. Мне махали ребята, напоминали про приглашение. Мистер Крауч, подошел к нам Шеймус, я приглашаю ребят сходить вместе на матч. Мой кузен купит билеты для всех. Вы отпустите Гермиону? Отличная идея, кивнул дед. Мы это обсудим. Присылайте сову, юноша. И Шеймус умчался. Мне подали руку, и мы отпарировали. Прямо к дверям. В холле стоял Барти. Привет, обрадовался он, забирая у меня клетку. «Привет, у меня стало легко на сердце. Дома, Сонни и Ахнедич, песни группы Рамстин, Лили Марлейн, самая знаменитая песня времен ВМВ, глава 14. Разбор полетов, разумеется, состоялся. С учетом фамильного темперамента никто по стенам и потолку не бегал и волосы на разных местах не рвал. Я понимаю, что виновата, сэр, сказал я, мне нужно было все хорошо продумать. Или не лезть, или ограничиться тем, что вызвать подмогу. К тому же профессор с ней просказал мне про дракончика. Дед неодобрительно хмурил брови. Барти покачал головой. На старину Северуса всегда было можно положиться, сказал он, каким бы язвой из люка он не был. Очень ответственный. Хотел бы я знать, чем его зацепил Дамблдор. Потому что о карьере педагога он никогда не задумывался. Вы же вместе учились, спросила я. Он на курс меня старше, кивнул Барти. И мы вместе были в том самом кружке по интересам. Я бы не прочь поговорить с ним, но если Дамблдор держит его за жабры, то это может быть опасно. Поговорю с ним я, сказал дед, тем более что он сам предложил. Мы не знаем, чем его держит Дамблдор. Я не удивлюсь, если он мечтает выйти из игры, но терять осторожность не стоит. Гермиона, ты поступила опрометчиво. Надеюсь, что случившееся станет для тебя уроком. Что касается толчка в спину, то я хотел бы увидеть твои воспоминания. Их можно рассмотреть со всех сторон и увидеть даже то, что ты тогда не заметила. Помнишь, я показывал тебе, как извлекать воспоминания? Я кивнула. Разговор был в гостиной. Дилли принесла думосброс, и я сосредоточилась на воспоминании. Дед осторожно извлек их и поместил в каменную чашу. Первым их рассматривал он, потом Барти. «Да уж», — пробормотал мистер Крауч, — «просто счастье, что ты не растерялась». Барти закусил губу. «Мерзость какая!» Я тоже заглянула. «Ой, мамочки!» Испуганный ребенок, прижимающийся спиной к запертым дверям и выкрикивающий в оскаленные морды слова песен. Неудивительно, что Пушок не сразу заснул. И меня действительно толкнул один из близнецов. Пусть лицо мелькнуло на какие-то доли секунды, но не узнать его было невозможно. «Гаденыш!» «Значит, они действительно следили за Поттером и братом. И какой облом!» «Интересно, они и меня сочли конкуренткой, такое нельзя прощать», – жестко сказал дед. «Я знаю, что надо делать, и я это сделаю. Очень интересно, но подробностей я так и не дождалась. Надо будет расспросить Барти. Надеюсь, что он мне не откажет. За всем этим стоит директор», – тихо сказала я, – «и мне это ужасно не нравится. Дело не только в Поттере. Ему определенно нужно для чего-то, чтобы Поттер лез во всякие приключения и чувствовал себя безнаказанным. Это очень опасно. Он растит из ребенка преступника. Два неуча вполне могли поверить, что в замке хранится не что-нибудь, а философский камень. Меня не удивляет, что ребенок из нищей семьи решился на кражу. Поттеры далеко не бедны, но сейчас их сын не может распоряжаться состоянием. Возможно, мальчику хочется большего. К тому же дети часто идут на поводу друг у друга. Но долг директора состоит в том, чтобы предотвращать подобное, а не поощрять и провоцировать. Хотя, должен заметить, что Дамблдор всегда крайне наплевательски относился к своему долгу и своим обязанностям. Дед щелкнул пальцами, На столике появилась бутылка коньяка и два бокала. Чего-то взрослые при общении со мной повадились употреблять крепкий алкоголь. Барти вздохнул. Ну да, еще одна жертва директорских экспериментов. Ты пела по-немецки, бросил на меня взгляд дед, владеешь языком или выучила песни, но произношение в любом случае приличное. Только песни, сказала я. Он кивнул. У Краучи в роду талант к изучению иностранных языков. Какое счастье, что такой же талант у меня был в прошлой жизни, хотя и не реализованный. Ну а теперь придется соответствовать. Магам, наверное, проще. Барти хитро взглянул на меня. Интересно, а сколько языков знает он? Столько лет сидел в заперти. Тут или свихнешься, или сопьешься, или начнешь читать книжки и развивать фамильные дары. В фанфиках часто упоминалось, что знанием Парсилтонга Слизерина и их потомки обязаны родству с ногами, или кем-то подобным. Интересно, происхождением от каких существ можно объяснить таланты Краучи, способность понимать чужой язык, говорить с каждым на его языке, этакие посредники, или кто-то, способный договориться с кем угодно, кого угодно на что угодно уговорить, способность воздействовать пропала, а талант остался, но существа эти в любом случае представлялись далеко не безобидными. Если у этого феномена не было каких-нибудь других объяснений, конечно, и это что-то ментальное, мгновенная перенастройка. Язык – это не только набор слов, это образ мыслей, но однозначно, это очень полезный талант. Крауч, видимо, опасался, что полукровное происхождение может сказаться на дарах его внучки, поэтому раньше об этом и не заговаривал. Теперь же убедился, что все в порядке. Может быть, я и узнаю фамильные секреты. Да точно узнаю, правда, не все сразу. И интересно, что будет делать Крауч с Уизли. Ведь Дамблдор для него тоже был врагом, и тоже причинил вред ребенку. Пусть и косвенно. Неужели дед не попытался ему отомстить, как и остальные? Может, именно поэтому теперь директор не лезет к чистокровным, используя сирот, маглорожденных и абсолютно преданных ему предателей крови. Кстати, я так и не узнала, что это такое. Надо будет спросить. Но как бы там ни было, тряхнул головой Барти, надо отпраздновать отличные оценки Гермионы. Ты истинная Крауч, малышка. Я улыбнулась. А насчет праздновать, это всегда пожалуйста. Ужин был действительно торжественным. Но меня это теперь не пугало. Ведь несмотря на строгое соблюдение этикета, старшие волшебники дружелюбно улыбались и обсуждали не только погоду, но и мою учебу, а также строили планы на переоборудование оранжереи. Мое время на каникулах оказалось расписано чуть ли не по минутам, но мне это безумно нравилось. Дед приступил к обучению и развитию фамильного дара. Нет, мне не пришлось впихивать себе в голову безумное количество слов на разных языках. Я училась медитировать и постигать суть. Тоже занятие не из легких, но понимание в любом случае дает больше, чем зубрежка. Для оранжереи мы заказывали различные растения, которые нужно было рассадить и обустроить. Уж не знаю как, но у нас получились настоящие тропики с лианами, орхидеями и тому подобным. Еще и бассейн с красивыми рыбками появился. В гости меня, разумеется, отпускали. Праздники были замечательные, с угощениями, развлечениями, играми на свежем воздухе. Невилл по секрету сказал, что его бабушка нашла подходящего специалиста, который сможет помочь его родителям. У Финниганов был замечательный старинный дом с большим садом. Если отец Шеймуса и не обрадовался, узнав после свадьбы, что женился на ведьме, то сейчас выглядел вполне довольным. Он был начальником полиции в небольшом городке, то есть занимал высокое положение в местном обществе. Обожал жену, гордился сыном и радовался, что у его наследника полно друзей. Ишь, сколько красоток собрал, далеко пойдет. Мы весело угощались вкусностями, выпили сидра, немного можно, улыбалась миссис Финниган, и учились танцевать джигу. А потом до хрипоты болели за любимую команду Шеймуса, которая обыграла немцев. И это было замечательно. Наконец пришло письмо из Хогвартса. Ну да, целый список книг Локхарта. Фу, сэр, сказала я. Кто-то самым бессовестным образом наживается на невинных детях. Вы только взгляните. Дед отложил газету и взял в руки мое письмо. В самом деле, поморщился он, отвратительно. Я уже не говорю о стоимости этого мусора. Я извещу главу попечительского совета и поставлю перед ним вопрос соответствия данного преподавателя. Это отвратительно, так злоупотреблять своим положением. Барти отставил чашку с кофе, перехватил письмо и покрутил головой. Совсем обалдели. просто сказал он. Я наморщила нос. На своих двух Барти я могла всецело положиться. За летние каникулы мы сдружились, хотя разница в возрасте и давала о себе знать. Гринджеров мы навещали несколько раз, но это было уже скорее обязанностью. Не знаю, давал ли им мой дед какие установки, но они, похоже, уже смирились с тем, что я отрезанный ломоть. В одном я уверена твердо, память им не меняли, а выгода была прямая. Они оба могли сосредоточиться на Эдвине. Меня всецело содержал дед, так что они не тратили лишних денег. А так как отношения у нас остались вполне дружелюбные, то могли рассчитывать, случись что, за братом я пригляжу. По-моему, это всех устраивало. Задавать вопросы Барти, почему он не женился на ком-нибудь и не обзавелся законным наследником, я не стала. Все-таки тема деликатная. Рано или поздно и так узнаю. Дед провел какой-то ритуал по поводу нападения на меня, но подробностями не делился. Хм, про предателей крови я тоже не выяснила. Все время забывала. Ну ладно, потом спрошу. И, кстати, интересно, как там прошли каникулы у Поттера? Навестил ли его безумный домовик? Гостил ли он у рыжих? За покупками можно сходить и сегодня, заметил дед, заодно сможешь повидаться с друзьями. Но учебники мы пока покупать не будем. Мне не жалко денег, но лучше я их пожертвую Мунга, чем буду поддерживать всяких мошенников. Я кивала. Нечего прохвостов баловать. И лучше бы мистера Дженнингса вернули. А деньги действительно нужно отдать на доброе дело, а не всяким там. Гермиона, поторопись. Я быстренько переоделась в уличную мантию и спустилась в холл. Мороженого купите? Напомнил Барти. Я ему подмигнула. Он подмигнул в ответ. И мы с дедом отправились за покупками к школе. Собственно говоря, почти все было можно заказать с Авиной почтой. Но это было практически ритуалом, так что все маги дружно перлись на Диагон-Аллею за покупками для своих спиногрызов и спиногрызиц. Детишки радостно общались, взрослые раскланивались и обменивались сплетнями. Теоретически можно было прийти за покупками в другой день, но тот, кто так поступал, рисковал стать изгоем в местном обществе. Были и еще занятные особенности у этого ритуала. Например, покупка новых мантий. Подогнать одежду по размеру было несложно, но бытовало мнение, что школьная форма накапливает много негатива за учебный год. Неудачное колдовство, сглазы шуточные и не очень. Так что считалось хорошим тоном каждый год покупать новенькую форму. Кто-то, предварительно очистив от всех следов своего тела, продавал мантии старьевщикам. Кто-то там покупал. Было и так, что мантии переходили от одного ребенка к другому, как у тех же Уизли. Но приличные маги каждый год покупали детишками все новенькое. Детишки против не были. Обновки – это всегда приятно. Мои мантии, естественно, никто в лавку старьевщика не сдавал. Мы с Барти торжественно спалили их в камине. Вони было. Натуральная шерсть. Никуда не денешься. Традиция. Очередь за автографами Локхарта перегораживала всю аллею. Ужас какой, сказала я деду. Давайте туда не пойдем, сэр. Такая давка. Хорошо, если никто в карман не залезет. И потом там тот самый тип. Мистер Крауч поморщился. Он тоже не любил толпу. И уже заимел зуб на нашу звезду. Ты права, Гермиона. Приличным магам в этой давке и безумной очереди делать нечего. Давай пока купим все остальное. А если это безобразие не прекратится, то учебники можно будет заказать с Авиной почтой. Кроме того, я хочу решить вопрос с попечительским советом. Добрый день, мистер Крауч, услышала я смутно знакомый голос, и что у вас за вопрос к попечительскому совету? Мы с дедом обернулись и встретились лицом к лицу с обоими Малфоями. Опа, а у меня есть шанс проверить одну теорию. Если сейчас удастся задержать Люциуса, то показательная драка с Уизли не состоится, так что появление дневника Тамана Блондина свалить не получится. Пробуем. Я присела в Книксоне и вежливо поздоровалась. Так получилось, что я слышал часть вашей беседы, улыбнулся Люциус. Мисс Крауч весьма здравомыслящая особа. Благодарю вас за высокую оценку, сэр, проговорила я, скромно опуская ресницы. Должна заметить, что даже у Макглов воспитанные люди стараются избегать толпы. В толпе так легко потерять лицо. Все вокруг толкаются, человека куда-то несет вместе со всеми, и он перестает принадлежать самому себе. Это ужасно. Вы совершенно правы, мисс, улыбнулся мне весь из себя аристократический блондин. Очень приятно видеть такой здравый смысл у столь юной особы. Хорошо, что мы вас встретили, лорд Малфой, сказал мой дед. Вы видели этот список учебников? Я не очень разбираюсь в юридических тонкостях, Но это же просто попытка нажиться за счет учеников и их родителей. Вы не находите? Совершенно с вами согласен, мистер Крауч, кивнул лорд Малфой. Я сам собирался поставить этот вопрос перед администрацией Хогвартса. И буду рад любой поддержке. Кажется, потасовки не будет. Мы с Драко принялись разглядывать витрину магазина «Все для Квиддича». Метлы, это тоже интересно. Смотри, новинка, показал Драко, «Нимбус 2001». Потрясающие показатели. Я в этом году буду пробоваться в команду, на ловца. Удачи на отборе, кивнула я пробоваться не буду, но полетаю с удовольствием. Ну да, буркнул Драко, у вас все не по правилам. Поттера, вон, вообще назначили. Я бросила на него косой взгляд. Знаешь, Малфой, сказала я, у нас тоже не всем понравилось, когда Поттера просто взяли и назначили ловцом. Но я думаю, что он с огромным удовольствием поменялся бы с тобой. А вот ты с ним вряд ли. Драко завис на короткое время. Ты это о чем? Подозрительно спросил он. Понимаешь, Поттер сирота. Он живет у каких-то родственников своей матери, которые, по слухам, совсем не жалуют то ли магию и волшебников, то ли самого Поттера. Думаешь, он не променял бы место ловца и новенькую метлу на любящую семью и свой дом? Похоже, что с этой точки зрения Драко на проблему не смотрел. Вот наши и перестали обращать внимание, продолжала я. Пусть летает. Должно же и у него быть что-то хорошее в жизни. У нас-то все равно намного больше. Драко обернулся на отца. Вот придурок. Хотя для него родители и дом полная чаша, привычны, банальны и неинтересны. Обычный благополучный и избалованный ребенок из богатой семьи. Страх за близких его пока не затронул. Протянул он, наверное, ты права, действительно, ну его, этого Поттера, а тебе Квиддич нравится, очень, сказал я, нас Шеймус в гости приглашал, мы за кенмарских коршунов болели, они с немцами играли, а ты за какую команду болеешь, Тацхилл Торнадос, ответил Драко, круто, они на третьем месте по результатам сезона, кивнула я, если бы не несчастный случай с ловцом, они бы точно выиграли тот матч с шотландцами. У Драко загорелись глаза. Настоящий фанат. А меня натаскивал Барти. Разговоры о Квиддиче считались хорошим тоном. Нашу содержательную беседу прервал лорд Малфой. Похоже, что он кое-что слышал. Уж очень благодарно взглянул на меня. Да, Драко, помнится, родителям за каникулы весь мозг вынес своими жалобами на Поттера и мировую несправедливость. Ну, мне не тяжело. А с блондинов тоже что-нибудь поиметь можно будет. Нам надо в аптеку, сказал дед. Гермиона с этого года будет усиленно заниматься зельями. Профессор Снейп выслал дополнительный список того, что нужно купить. Если понадобится мое участие, пришлите сову. Люциус чуть приподнял бровь. Я широко улыбнулась. Ну да, Снейп нанес нам визит. Разговаривал с ним дед за закрытыми дверями. Даже Барти не подслушивал. Бывшего соратника стоило прощупать крайне осторожно. Похоже, что какое-то соглашение дед и Снейп заключили. А я получила законный повод общаться с деканом Слизерина вне уроков. Директор мог наложить вето на дополнительные уроки, но не в том случае, если был заключен договор и назначена оплата. У Снейпа звание мастера имелось, заключать такие договоры он мог. Да и отказывать внучке самого Крауча повода не было. Посмотрим, что из этого получится. Из книжного вышла рыжая толпа. Среди Уизли мелькнула встрепанная черная макушка. Так-так-так, визит Добби и полет на фордике с братцами состоялся. Но может, конечно, и просто пригласили. Да уж, тихо сказала я, хорошо, что нас там не было. Рыжие вели себя странно. Артур явно озирался по сторонам. Ничего не понимаю, кого он ищет. Тут глава рыжего семейства заметил Малфоев и шагнул в нашу сторону. Потом разглядел рядом нас с дедом и притормозил. Обалдеть, драка была запланирована, но теперь переть к Малфоям при всем честном народе не стоит. Уж очень нарочито будет выглядеть. Так, эту точку мы тоже поменяли. Вообще, драка в каноне выглядела дико. Насколько я поняла, Люциус к любому из Уизли побрезгует и раскаленной кочергой прикоснуться. Империя, что ли, наложили. Ну, в присутствии моего деда такое точно не проканает. В момент первое непростительное расчухает. Столько лет ДМП возглавлял. Видимо, Артур это тоже понял. Притормозил, а потом повел свой выводок куда-то в сторону. Я скользнула взглядом по Джинни. Да уж, без этого цветка жизни мы у себя на факультете прекрасно бы обошлись. Потрясающей красотой, о которой иногда пишут в фанфиках, тут и не пахло. Хотя и бывает, что из гадких утят вырастают прекрасные лебеди, но это явно не тот случай. Посимпатичней, Конечно, станет, не без этого, но и только. Круглое личико в веснушках и нос кнопочкой ничего выдающегося не обещали. Волосы, заплетенные в две тощие косички, тоже. Хотя зелья и могли помочь. Что там с фигурой было еще непонятно, но если посмотреть на Молли, то у девочки будут проблемы. Или жесткая диета и постоянные физические нагрузки, или рыхлое, бесформенное тело. У Молли, конечно, еще и многочисленные роды повлияли, но широченная задница и короткие ноги – это от природы. А главное, напрочь отсутствовало то, без чего даже настоящая красавица будет выглядеть не лучшим образом. Никакой осанки, приличных манер, плаксивое выражение лица. В придачу, заколки из дешевенькой пластмассы в виде цветов в волосах и олиповатая брошка у ворота. У магов хватало девчачьей бижутерии, но большинство девочек знали меру и предпочитали украшения-артефакты, а украшения Джинни были магловскими. Эх, если бы этот ребенок поступил на другой факультет, я бы предпочла с ней вообще никогда не пересекаться, а ведь придется. И если Рону хватило котла с зельем, вылитого на голову, то тут, возможно, придется придумывать что-нибудь другое. Окаменение учеников я допускать не собираюсь. Мы распрощались с Малфоями и направились в аптеку. Фэй была за прилавком и помогала деду отпускать простые ингредиенты. Я поздоровалась с ней и протянула свои списки. Фэй присвистнула. «Ну ты даешь!» И сам Снейп согласился. «Мы так тебя вообще видеть перестанем!» Я рассмеялась. «Главное, что согласился. А там видно будет, есть ли у меня талант. Договор не полный ученический, а обычный». Фэй кивала. Эту кухню она знала досконально. Ее учил дед. Тут было без вариантов. Малпипперы владели аптекой чуть ли не с 14 века, если в семье не было наследника мужского пола, то зятя брали в рот примаком. И хотя у Фэй был младший братишка, на которого и возлагались основные надежды в плане продолжения семейных традиций, учиться все равно приходилось по полной. Зельевары и аптекари предпочитали жениться в своей среде. Фэй зелья любила и с ингредиентами возилась охотно, и ничего против мужа зельевара или аптекаря не имела. Интересно, за кого ее сосватают? Угу-угу, Фэй вытянула губы трубочкой. Так, все есть, обслужим в лучшем виде. Лапки скоробеев свежие привезли, чешую змеи и крыса тоже. Сейчас все соберу. Мистер Крауча чем-то беседовал с хозяином лавки. Большинство зелий он покупал, но мы с Барти наварили самых простых и распространенных, которые всегда нужны в хозяйстве. Фэй скоро вернулась с большой корзиной, дед расплатился и вызвал Дилли, чтобы она доставила ингредиенты домой, и мы отправились дальше. Нужно было докупить и кое-что из оборудования, и запас флаконов, и мантии, и не забыть про мороженое. Толпа у книжного рассосалась, и мы купили учебники, кроме тех, которые рекомендовал Локхарт. Судя по выражению лица помощника продавца, не только мы отказались брать эту макулатуру. «Что-то будет в Хогвартсе, сэр?» – спросила я, когда мы вернулись домой, разобрали покупки, пообедали и приступили к поеданию мороженого. «А у магов есть кровная месть, или что-то в этом роде, когда-то была», – ответил мистер Крауч. «Но это было очень давно. А почему ты спрашиваешь?» «Понимаете, меня заинтриговала эта ненависть Уизли к Малфоям. Рональд просто не может видеть Драко Малфоя и даже слышать о нем. А сегодня, когда мы разговаривали с Малфоями, а Уизли как раз вышли из магазина, мне на какой-то момент показалось, что мистер Уизли готов броситься на лорда Малфоя. Но ведь им даже пересечься негде». Барти хмыкнул. Мистер Крауч вздохнул. «Честно говоря, Гермиона, я не знаю, как началась вражда этого мистера Уизли с Малфоями. Им действительно негде даже пересечься, кроме Хогвартса. Но я слышал, что мистер Уизли слишком близко к сердцу принял то обстоятельство, что лорда Малфоя оправдали после противостояния с Волдемортом и его сторонниками. Он пишет доносы в Аврорад, провоцируя обыски у Малфоев и еще нескольких старых семей. И, как я понимаю, крайне не сдержан на язык у себя дома. Рональд же повторяет то, что слышал от родителей. Потому что совершенно точно Малфоя-младшего он до школы и в глаза не видел. Все это очень печально. А почему Уизли называют предателями крови? Спросила я. Рональд говорил Поттеру, что это связано с тем, что его семья хорошо относится к Макглам. Барти рассмеялся. «Разумеется, это не так, малыш», — сказал он. «Это сказки для таких, как Поттер. Уизли старший стирает память Макглам и тащит у них то, что ему понравилось или показалось забавным. А его жена видит Макглов, только когда детей на поезд провожает. И то, если они проходят с макгловской стороны. Хотя у них детей полно», — со всеми не оппарируешь. Так почему предатели? Предателем крови был Сириус Блэк, сказал Барти. Он ушел из дома и отрекся от рода. Это то, что я знаю точно. Я учился вместе с Регулусом, мы дружили. Так что и у Уизли должно быть нечто подобное. Думаю, что-то натворил отец Артура, не зря же Блэки изгнали из рода свою дочь, когда она за него вышла. Уизли сам отрекся от рода, сказал мистер Крауч, как и Сириус Блэк. Ему не хотелось развивать свои дары, следовать предписаниям старших, подчиняться главе рода. Вот и предпочел жить по своим правилам. Кончил плохо. Артур продолжает в том же духе. Из детей там точно ничего хорошего не выйдет. К тому же близнецы собирают весь негатив на свою семью, нападая на детей в школе. Тебе они теперь навредить не смогут, но их подлость ударит по всему Уизли. А во, как все серьезно. Я кивнула и вернулась к мороженому. Эту информацию стоило обдумать на досуге. А на следующий день мне презентовали метлу. Нимбус 2001 и коробку с набором для ухода. Да уж, это не школьные палки с прутьями. Я бы чисто метом удовлетворилась, но дед считал, что у меня должно быть все самые лучшие. А я что, против, что ли? Мы опробовали метлу с Барти. Он дал несколько советов по управлению гоночной моделью. Эх, прокачусь через полосу препятствий. Знаешь, мне даже завидно, сказал Барти. В мое время такого не было. Или тренировки по квиддичу. Или просто можно было полетать. На перегонки или друг перед другом выделывались, кто какой финт разучил. А Снейп на метле летал? Спросила я. Снейп, своей метлы у него не было, он из бедной семьи, да еще все деньги старался потратить на книги и ингредиенты. Но вообще летал. Правда, очень редко. А почему тебя это интересует? А он такой строгий учитель, ответила я, вот и пытаюсь его представить мальчишкой, и пока не получается. Вредный был мальчишка, хмыкнул Барти, редкостная язва, но с ним не связывались. Он здорово в зельях разбирался и в темных искусствах. К нему скорее старались на консультацию набиться. Мы с ним сошлись на старших курсах. Со Снейпом было очень интересно общаться. И как спарринг-партнер он хорош. Я кивнула. Таким себе мастера зелий я и представляла. Незатюканный ботаник, утирающийся, получив по морде от блистательных мародеров, а язва и боец, угадала. И вот настал день, когда надо было отправляться в школу. Приключения чтоб их эх. На прощание Барти чуть дернул меня за косу. До встречи, малышка. Без тебя будет ужасно скучно. Я не могу тебе писать, но отец дает мне все твои письма. Мысленно я с тобой. Пока, Барти, сказал я. Не скучай, я буду часто писать. И мы отправились на вокзал. Сундук, корзину с едой, метлу, клетку скрипки и переноску с Бетти устроили в купе и вышли на платформу. «Ну вот», — сказал мистер Крауч, — «обязательно напиши, как все пройдет со Снейпом». Я кивнула. «Обязательно, сэр. Мы снова посетили самый главный бакалейный магазин, и я запаслась чаем. Кроме того, у меня с собой были конфеты, печенье и мармелад. Чаепитие мы с девочками планировали продолжать. Мне тут пришло в голову, что Джин не вполне может влезть в нашу спальню. Это у ее братьев в девчачьей комнаты хода не было, так что можно было ожидать и порчи вещей, и гадостей вроде тех же бомб-вонючек, да и спереть что-нибудь могла. Надо будет поставить сигналки на свои вещи. Я знала только самые простые, до этого и нужды не было. Да, надо было расспросить Барти, но всегда можно поинтересоваться в письме, а то и у Снейпа проконсультироваться. Появились сестры Патил, Фэй, Невилл. Все здоровались, прощались. Паровоз дал гудок. Я помахала деду, он кивнул в ответ. Путешествие началось. Болтать с друзьями и лопать вкусности было весело. Как оказалось, никто из наших книг Локхарта не купил, кроме лаванды. Но лаванда любила знаменитостей, собирала автографы и не особо переживала по поводу трат. Она собиралась при первом удобном случае заставить профессора подписать все свои книги, и это все, что ее интересовало. Вполне практичный подход. Мистер Патил и мистер Данбар проконсультировались со знакомыми членами попечительского совета и подписали требование разобраться с мошенничеством. Леди Лонгботтом сама была членом попечительского совета и всецело разделяла мнение большинства. Мать Шеймуса тоже не была поклонницей Локхарта, потому сначала связалась с леди Лонгботтом, а затем написала родителям Томаса. Похоже, что потратились только Уизли и Поттер. Интересно, он в этой реальности подарил Джинни свой комплект книг с автографами, впрочем, это его деньги. Кстати, в поезде двух обалдуев не было, летят, значит, ПВО на них нет. Как там, маленький мальчик зенитку нашел, Ту-104 в Москву не пришел. Ну, реально же магия, особенно учитывая плотность авиалинии и развитие малой авиации в Соединенном Королевстве. Ладно, дракучую его им для посадки и с ней понавстречу, а мы позлорадствуем. В большом зале Поттера и Уизли тоже не оказалось, ученики уже шушукались. Так, вот и Снейп с места сорвался. Прилетели. Началось распределение. Криви с фотоаппаратом, Луна Лавгуд, рыжая, а теперь можно и поесть. После ужина состоялось шоу в гостиной. Два придурка лучились довольством, еще два придурка постарше страшно завидовали. Несколько раз сверкнула вспышка, но поймать паршивца не получилось. Ладно, это потом. Пора разложить вещички, убедиться, что Бетти накормлена, и завалиться в постель. Все-таки это был длинный день. В этом году я решила не вести дневника. Мы договорились с Барти и дедом, что я буду сразу описывать все случившееся и отправлять письмо с совой или домовиком. Обыскать вещи мог кто угодно, а домовики Хогвартса подчинялись директору. Если уж за меня решат взяться вплоть до стирания памяти, то не поленится и вещи обыскать. Но я все-таки надеялась, что до такого не дойдет. А потом меня вызвали к директору. Там уже сидел Снейп. «Мисс Скрауч», — сказал Дамблдор, — «ваш дед заключил договор с профессором Снейпом на дополнительные занятия для вас». «Да, сэр, мне очень нравится зелье, и я очень благодарна профессору, что он согласился». Снейп демонстративно смотрел в угол. «Похоже, что тут был скандал. Очень интересно. Я понимаю ваш интерес и рад такому рвению к учебе, мисс Скрауч», — сказал Дамблдор, — «но вы уверены, что справитесь? Все-таки нагрузка велика». «Уверена, сэр». Снейп наконец-то перевел взгляд на меня. «Вы купили ингредиенты и оборудование, список которого я вам выслал, мисс Скрауч?» — спросил он. «Да, сэр. Я хотела попросить у вас разрешение перенести часть из них в ваше хранилище. Для некоторых нужны особые условия хранения». «Разумеется, мисс. Перетаскивайте свое имущество. Я выделю для вас стол и шкафчик в моей личной лаборатории. Можете принести прямо сейчас, я скоро подойду». Меня отпустили, я медленно закрыла за собой дверь и не преминула замешкаться на лестничной площадке. «Ну, что я могу, Альбус?» Крауч идет на поводу у внучки, а девчонка из него веревки вьет. «Шикарная отмазка, профессор. Зачет, и я чуть ли не в припрыжку направилась за своим саквояжем. Переезжаешь?» — хихикнул Шеймус, когда я спустилась с багажом в гостиную. «Не дождетесь», — буркнула я. «Это моя походная лаборатория. Перебазируюсь в подземелье. Профессор Снейп разрешил держать все это в его личной лаборатории. Я бы все-таки не решился», — покрутил головой Финниган. «Ты отчаянная. Но, значит, с Невиллом заниматься не будешь?» «Почему?» — я кивнула Неву. «С удовольствием помогу и объясню. Просто таким шансом грех не воспользоваться. Уроки у мастера. Дорого берет, 10 галлеонов в месяц, 2 урока в неделю». Шеймус прищурился. «Любой каприз за ваши деньги, леди». Я показала ему язык и проследовала на выход. Мне было смешно. Конечно, 10 галлеонов в месяц были неплохими деньгами. И я совершенно не удивлюсь, если Снейп попользуется моими ингредиентами. Он и в список мог включить что-нибудь, нужное только ему. Но дед считал это приемлемой платой за пригляд за мной, и я была полностью согласна. Меня действительно интересовали зелья. Плюс у меня появлялся законный повод тесно общаться с деканом Слизерина, а у него – интересоваться моими делами. А Снейп меня в обиду не даст, недаром Барти считал его ответственным. А Дамблдор пусть хоть бороду свою сжует. Он, конечно, может попытаться как-то напакостить, но в моем случае руки у него связаны. А ведь еще и скандал с Локхартом грядет, как бы не пропустить. Хотя учеников на это шоу вряд ли допустит. Закрытая вечеринка. Кабинет зельеварения был открыт. «Я принесла, профессор». С ней преско кивнул. «Проходите, мисс Скрауч. Сейчас я открою лабораторию». За моей спиной с грохотом закрылась дверь, которую еще и запечатали для надежности. «Ну, значит, для публики мы отыграли». Я прошла следом за профессором в довольно большую, идеально оборудованную лабораторию. «Вот», — указал он на отдельно стоящий стол, — «ингредиенты можете разложить там». Я начала располагаться. В принципе, в моем саквояжике можно было хранить даже очень капризные ингредиенты, но гораздо лучше было устроить их в специальном зачарованном шкафчике. «Интересно, что из этого богатства приватизирует Снейп?» «Сэр, у меня и реактивы есть, я ими еще ни разу не пользовалась. Я дам вам несколько зелий на пробу. Это интересный опыт». «Сэр, а с помощью этих реактивов я смогу определить примеси в пище?» «Да, мисс. Если хотите, могу отравить. Вы очень добры, сэр. Но я бы предпочла начать с простого. Сперва просто определить добавку, допустим, в напитке, а потом уже готовить противоядие. Да, начинать надо с простого. Травить окружающих стоит, когда убедитесь в собственном мастерстве. Я улыбнулась. Именно этого я и хотела. Муреререр. Дед и Барти общались со мной на равных, а в Хогвартсе я могла рассчитывать только на Снейпа. Остальные взрослые смотрели на меня с высоты своего возраста и положения. С ребятами я общалась нормально, но иногда хотелось чего-то другого. А Снейпу тоже, наверное, хреново. Один Дамблдор с его вечным мальчик мой кого угодно доведет до трясучки. Часть преподавателей помнит его ребенком, что тоже не способствует нормальному общению. Другие могут невольно копировать манеру старших. Тут поневоле начнешь заводить странноватые с общепринятой точки зрения знакомства, вроде меня или Филча. Вряд ли у профессора часто получается вырваться из школы. Конечно, во мне он тоже ровню не видит, но и так все неплохо. А рано повзрослевший и не по годам развитый ребенок может и не настораживать. У меня отмазка есть в виде Эдвина. Расставив и разложив инвентарь на столе, я направилась к шкафчику, достала волшебную палочку и вопросительно взглянула на Снейпа. Тот кивнул. Я прикоснулась палочкой к дверце шкафчика, она на мгновение вспыхнула серебром, а потом открылась. Теперь я могу пользоваться этим хранилищем. Очень удобно, чужак не влезет. Кроме самого Снейпа, конечно же, но тут все принадлежит ему. Профессор стоял у меня за спиной и наблюдал, как я раскладываю ингредиенты. Растительные, животные и минеральные отдельно друг от друга. Водоросли и части животных в специально зачарованные лотки и емкости. Вроде ничего не перепутала. Справочник по правильному хранению ингредиентов мне порекомендовала Фэй. «Прекрасно, мисс Крауч», — кивнул Снейп. «Вижу, что вы времени даром не теряли. Теперь составим расписание. Если не случится чего-то экстраординарного, то я буду ждать вас каждый понедельник и четверг в 8 вечера. Литературу я вам порекомендую. Кое-что есть в библиотеке Хогвартса, кое-что дам из моего личного собрания. Но, возможно, что-то придется докупить. Хотя в библиотеке вашего деда эти книги могут быть. Варить зелья вы начнете несколько позже. Сперва вам придется выучить все, что относится к сбору, хранению и обработке ингредиентов. Вы же понимаете, зачем вам это нужно? Да, сэр, из испорченных ингредиентов ничего не сваришь, хотя и есть способы для того, чтобы вернуть им приличный вид, но в любом случае качество зелья будет хуже. Да, это так. Ну вот, держите список книг на первое время. Я жду от вас эссе на тему сбора и хранения вот этих трав. Жду вас в четверг. Если появятся вопросы, обращайтесь. Спасибо, сэр, улыбнулась я. До свидания. Я прямо сейчас пойду в библиотеку. Он кивнул. А я действительно навестила школьную обитель знаний и взяла рекомендованные книги. Ну и Невилла можно будет привлечь. Растения по его части. В гостиной меня перехватили Дин и Шеймус. Гермиона, как насчет полетать? Фэй спросила у мистера Хэнкса. Новая полоса препятствий готова. Здорово. Обрадовалась я. Сейчас, только занесу книги, переоденусь и возьму метлу. Я быстро. Глава 15. Было чертовски интересно посмотреть, что там напридумывал наш преподаватель полетов. Фантазия у него работала отменно. А ведь не исключено, что они вдвоем с Флитвиком новую полосу придумали. Декан Рейвенкла его точно консультировал по прежней. Чары и иллюзии там, его работа. Мы большой компанией вывалились из замка. Погода замечательная, грех было не воспользоваться. Самая крутая метла оказалась у меня, хотя у мальчиков были вполне приличные чистометы. Наша квиддичная команда на таких летала, ну, кроме Поттера, конечно. Дина по поводу покупки метлы консультировал Шеймус, а вот у Фэй был Нимбус, правда, прошлогодний. Парвати, Лаванда и Невилл решили просто прогуляться и поболеть за нас. Хэнкс был уже у полосы, его осаждали ученики всех факультетов. В очередь, добродушно бурчал он, все полетайте. Мы с профессором Флитвиком на совесть постарались. Нет, первокурсникам пока нельзя. Я сперва должен на вас на уроке посмотреть. Квиддичисты стояли чуть в стороне, обсуждая свои очень важные дела. Вокруг них кучковались те, кто планировал пробоваться на какое-либо место в команде. А вот и Малфой. Задранный нос, новенькая метла. Все с ним ясно. Подошла наша очередь. Здравствуйте, мисс Крауч. А во, какая метла. Надумали в команду? Нет, мистер Хэнкс. У меня нагрузка большая. Меня полеты привлекают в качестве отдыха и смены обстановки, чтобы мозги прочистились. Это да, ветер и скорость мозги на раз прочищают, усмехнулся Хэнкс. Ну, вперед, вот это был аттракцион. Маневренная скоростная метла давала больше возможностей, чем прошлогодний секонд-хенд. Хорошо, что я уже опробовала ее дома, и Барти показал мне несколько приемов. Профессора сделали несколько участков для скоростного слалома с очень реалистичными иллюзиями. К водопаду прибавилась стена огня. Старый манекен с дубинкой теперь изображал тролля. Огромные зеркала создавали эффект присутствия множества летунов. Это было по-настоящему круто. Супер. Выдохнула я, спускаясь после безумного полета. Ребята хлопали и свистели. Получилось у всех. Флитвик предусмотрел защиту в самых опасных местах. Они с Хэнксом наколдовали силовые щиты, не позволяющие упасть или на бешеной скорости вылететь за пределы лабиринта. Но риск все равно был. Профессор, к Хэнксу подошли капитаны квиддичных команд. Мы на пару дней зарезервируем лабиринт. Надо с новичками разобраться. Составьте расписание, кивнул Хэнкс, а там посмотрим. Условия прежние. Тренируйтесь, но не выживайте тех, кто не играет. И малышей не гонять, обижайте. Прогудел Маркус Флинт. Дэвис и Дидгари кивали. Глаза Вуда горели безумным блеском. Вот кто бы гнал нас поганой метлой от полосы препятствий. На мою метлу он тоже бросил расчетливый взгляд. Хрен я ее кому-нибудь одолжу. Но как бы ни наехал. Ладно, отобьемся. Но пока ко мне никто не приставал. Лаванда тоже не сидела сложа руки. Наш уголок для чаепития обзавелся очаровательными салфеточками, красивой грелкой для чайника и забавным фонариком в виде феи с цветком колокольчика. Ой, как у нас теперь уютно. Восхитилась Фей. Лаванда, ты прелесть. Поддержала ее я. Очень здорово получилось. Да, так гораздо лучше. Кивнула Парвати. Лаванда даже зарделась от удовольствия. Ой, да ладно вам. Смутилась она. Запасы мы разместили в отдельном шкафчике. Все это мы раздобыли в прошлом году, но теперь, расставив и разложив все по местам, устроились с еще большим комфортом. А между тем приближался первый урок Зати.